я буду распинаться, объясняя механику дизеля, она определится с ответом. «Ладно, тетя Шура», — сказал я. «Двигатели здесь ни при чем, я подожду». Похоже, что она не услышала моей реплики. Беззвучно ступая мягкими, сшитыми шинельного сукна музейными тапочками, она двигалась от окна к столу и обратно, часто затягиваясь и наполняя дымом подсобку. «Он представился искусствоведом и частным коллекционером», — медленно сказала Лебединская. «И старту, кажется». Говорил с сильным акцентом, часто путал слова. Его интересовали золотые генуэзские монеты XV века. Я вскинул голову и посмотрел на женщину. Она заметила, как я нахмурился, сжал губы и встала ко мне боком, делая вид, что рассматривает стеллаж с кусочками антикварной черепицы. Она знала мой характер и была готова к тому, что я сейчас начну говорить с ней резко. «Очень приятная новость, тетя Шура». «Приятного мало», — ответила она так, словно не поняла моего сарказма. «О том, что у меня есть такие монеты, знали только два человека. Заведующая музеем Лебединская и черный антиквар Кучер, которому 2 месяца назад я продал 500 штук по $550. В честности Лебединской Кучера я не сомневался, а потому осведомленность незваного гостя меня насторожила. Я никогда не позволял себе говорить с женщиной грубо, и все же сорвался. «Я же вас предупреждал!» — сказал я, привставая с кресла. — Значит, вы меня не послушались? Вы выставили подлинники всем на показ? И этот ваш лимбит, естественно, их увидел? — Ах, Кирилл! — воскликнула она. — Какое послушание! Я же не девочка и, кажется, гожусь тебе в матери. Но вы же сами пообещали мне, что закажете латунные копии, а золотые монеты спрячете. — Я обещала! — лукавила заведующая, гася папиросу в раковине и тотчас прикуривая новую. «Тебе, наверное, это приснилось. Я не могла обещать такого. Но подобный цинизм способен разве что ночной сторож Вася, а не кандидат исторических наук и заслуженный работник культуры Александра Лебединская». «Но почему цинизм, тетя Шура? Я беспокоюсь о нашем с вами благополучии». «Я тебя умоляю, Кирилл, обо мне беспокоиться не надо. Никто не посмеет обидеть старую и мудрую черепаху Лебединскую». «Так я не поняла, ты хочешь зеленого чая или нет?» «Вы уходите от разговора». «Да, ухожу, потому что уже не вижу в нем смысла. Я уже жалею, что рассказала тебе про коллекционера». «Вот что», — я начал терять самообладание, «вы не хуже меня знаете, чего стоят эти монеты. И любой маломальски осведомленный в антиквариате специалист без труда определит их цену. И чем выше цена, тем больше всякой криминальной нечисти будет к этому золоту липнуть. Спрячьте их от греха подальше, никому не показывайте». «Я уже говорила, ты, Кирилл, цинник», — холодно заметила Лебединская. «В моем несчастном музее одни муляжи, кроме нескольких обломков гончарной черепицы, сомнительных каменных наконечников для стрел и картин начинающих пейзажистов. Впервые за свою жизнь я смогла показать людям бесценные исторические реликвии, а ты требуешь, чтобы я спрятала их подальше». «Но это же опасно!» — взмолился я. «Неужели вы не понимаете, что даже за одну монету преступники могут пойти на все? Какой-то эстонец уже заинтересовался монетами, уже знает мою фамилию. А откуда, спрашивается, он мог узнать, что у меня тоже есть такие монеты?» «Не знаю», — ответила Лебединская. «Шило в мешке не утаишь». «Правильно. Поэтому шило не надо класть в мешок. Лучше его зарыть в землю. Так безопаснее». «Опять-то о своем!» — возмутилась заведующая, перебивая меня и с грохотом опуская раковину на стол. «Я уже от тебя устала. Ты сгущаешь краски. Кто догадается, что под стеклом лежат подлинники, когда их тут сроду не было? Ты да я». «Вы дадите мне сказать или нет? Это не меньше цинизм дурачить людей, демонстрируя им шедевр под видом подделки», — сказал я глухо. Лебединская усмехнулась и с прищуром посмотрела на меня. «Ой, Ли, хотела бы я, чтобы все на свете были такими цинниками. Согласись, что это все же лучше, чем поступать наоборот. Как, скажем, в пинакотеке Букингемского дворца, где среди личной коллекции королевы Елизаветы выявились 2 фальшивки, которые несколько веков считались подлинными полотнами Рембрандта. Его знаменитейший автопортрет тоже объявлен подделкой. И в Эрмитаже, и в Лувре, и в галерее Уффици. Ну, хорошо.